высказанное надменным и пренебрежительным тоном предложение вызвало у недавнего знакомого неподдельное удивление. Парень повернулся к Аллану, чуть разводя руками в стороны, и поинтересовался. «О чем это вы, уважаемый? Не совсем понимаю вас». Алиса и Карл расступились, давая противникам возможность без преград встать друг напротив друга. «Чего непонятного?» – не выдержал Кэмпбелл. «Разве не видно, где мы находимся и чем занимаемся?» На этом месте он сделал паузу, закончив крайне издевательским тоном. «Впрочем, я действительно кое-что забыл. Ты ведь приехал не сам, и машины у тебя нет». От прихлебателей Алана раздались язвительные смешки, быстро подхваченные собравшейся вокруг толпой остальных участников автопати. Кое-кто даже позволил себе негромкие выкрики. «Правильно, нечего ему тут делать. Пусть проваливает. Здесь тусуются только истинные маги». Услышав последнее выражение, Алиса мучительно поморщилась. Она уже успела поделиться с матерью новым трендом, ставшим модным в последние дни среди сверстников. И не сказать, чтобы княгиня Волконская пришла от известий в восторг. Глупость некоторых представителей магических семей вызвала у нее приступ острой ярости, что не мудрено. Подобное разделение нисколько не способствовало разрешению вспыхнувшего кризиса в сообществе колдунов. Скорее наоборот, еще больше усугубляло его дальнейший раскол. «Слышал, нищеброд, тебе здесь не место. Нет машины, нет гонок. Нет гонок, нет приглашения на вечеринку. Вход открыт только тёлкам с упругими попками». Не уставал изгаляться Алан, глядя нахальными глазами на молчавшего новичка. «Или ты тоже хочешь примерить на себя что-нибудь в обтяжку? Без проблем, думаю, мы найдем тебе короткую юбочку и маечку. Сможешь постоять в сторонке. Может, кто захочет себе и такую подружку?» Раздался новый взрыв хохота. Уже не приглушенного, а оглушительного. Народ веселился вовсю. Алиса с тревогой взглянула на Виктора. Когда она брала его с собой, то не сообразила, что злопамятный Алан обязательно сделает еще одну попытку зацепить того, кто чуть не испачкал его обожаемую малышку. Стоило поступить по-другому. Не приглашать его сюда, а взять телефон и потом встретиться. Человек, способный почувствовать магический удар загодя и уйти от него, получив инициацию всего несколько дней назад, обязательно должен заинтересовать клан. Именно о таких знакомствах говорила мать, когда делала наставление. «Кажется, разговор начинался про какое-то соревнование. Разве не так?» Стоящий до последнего мгновения чуть в стороне Карл неожиданно выступил вперед. Высокий и крупный, он моментально приковал к себе внимание глубоким басом. А его вопрос вызвал заминку у зачинщика конфликта. «Я обращался не к вам, герр фон Бергер», – вежливо отметил Алан, немного отодвигаясь влево. Рядом с гигантом он чувствовал себя не слишком уютно. «Какая разница?» – беспечно пожал тот широкими плечами. «Ты хотел погонять и сказал об этом в открытую. Думаю, идея отличная». «Но у него нет машины», – нервно возразил молодой маг, уже не выглядевший столь самоуверенно, как раньше. Неожиданная поддержка пришлому со стороны члена одного из сильнейших боевых кланов планеты застала его врасплох. Он не думал, что за бродягу, случайно оказавшегося в их компании, кто-то будет по-настоящему заступаться. Даже поступок Алисы воспринимался скорее сиюминутным порывом, капризом и желанием насолить, чем действительно тщательно обдуманным шагом. «Я дам», – легко ответил Карл, вновь пожимая плечами. Мол, какая ерунда, было бы что обсуждать. Его поведение подстегнуло девушку. Княжна сделала шаг вперед и решительно заявила. «Я тоже согласна предоставить свой Порше, если вдруг Виктора не устроит корвет». Толпа окончательно затихла. Подобного развития событий никто не ожидал. Алан и его приятели стояли с растерянным видом, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что предпринять. «Правильно, пусть погоняются. «Нафига мы тогда вообще сюда приперлись?» Внезапно раздался еще один голос откуда-то сзади, с чистым русским говором. «Я тоже могу дать свою тачку!» «И я!» – послышался еще один выкрик. «Моя лучше, бери мой мустанг!» «Да твой мустанг годится только для поездок на дачу!» «Эй, парень, бери мой ягуар! Не успеешь опомниться, как очутишься на финише!» «Не гони, я тебя всего полчаса назад сделал! Не слушай его, пацан, садись за руль моего тюнингованного Мерина с модифицированным движком!» «Лучше мой Мазерати!» Предложения посыпались горохом. Нашлось большое количество желающих дать свой автомобиль на заявленную гонку. Ясное дело, в основном люди кричали, желая похвастаться наличием у себя крутой четырехколесной игрушки, а не чтобы реально посадить туда какого-то незнакомца. И тем не менее, выкрики поспособствовали конкретному изменению настроения толпы. Еще недавно выступающие единым фронтом на стороне Алана, присутствующие уже жаждали очередного развлечения. Взгляд Алисы случайно упал на того, кому предлагали сесть за руль авто стоимостью в несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов. К ее удивлению, парень не выглядел растерянным или смущенным от происходящего. Он вполне спокойно стоял, заложив руки за спину, слегка наклонив голову на бок. Поразительное хладнокровие. Девушке еще больше захотелось, чтобы этот парнишка в дальнейшем выбрал их клан и стихию для дальнейшего обучения. Он определенно будет полезен роду Волконских. «Я, пожалуй, все же приму предложение первого человека», – мягко улыбнувшись, произнес Виктор. «И если Карл все еще не против?» «Конечно, не против. Бери, черт возьми!» Громогласно ответил фон Бергер, кладя руки на пояс и с вызовом уставившись на замершего неподалеку англичанина. Невооруженным глазом было видно, что тот ему совершенно не нравится. И немецкий маг рад проучить наглого невежду хотя бы и чужими руками. Алан зло сжал челюсть. Идеально ровные зубы негромко скрижетнули, показывая, насколько в дурном духе находится их хозяин. «Хорошо, я принимаю вызов», – ответил он, вскидывая подбородок вверх. Карл не преминул язвительно указать на ошибку. «Умница, это ты подошел и начал вопить о соревновании. Забыл, что ли, уже? Бывают проблемы с памятью. Может, тебе обратиться к доктору?» Теперь уже всем стало ясно, что фон Бергер имеет что-то против Кэмпбелла и не боится открыто показывать свою неприязнь. Хотя чего бояться будущему паладину? Боевые маги из этого отряда всегда славились безрассудной смелостью и презрением к опасности любого типа. «Я все прекрасно помню и никогда ничего не забываю», — Алан с яростью уставился на говорившего гиганта. Алиса встревоженно завертела головой, ища кого-нибудь, кто сможет в случае необходимости встать между этими двумя. Как бы не вспыхнула драка прямо тут. «Эй, так мы едем или нет?» – вновь подал голос Виктор. «Едем!» – чуть ли не прорычал Алан, не отрывая взора от Карла. Потом резко развернулся и зашагал к оранжевому спорткару. Вслед ему устремился гулкий хохот фон Бергера, довольного тем, что удалось вывести из себя заносчивого островитянина. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросила Алиса Карла негромким голосом. «Раньше ты никогда не бросался так на людей», – Карл повернул к ней голову. «Это отродье, не человек, как и вся его поганая семейка», – тяжело роняя слова, ответил он. «Клянусь честью, если бы не дурацкое перемирие, я бы уже давно находился на землях Кэмпбеллов, с радостью круша их безмозглые черепушки». Девушка чуть не отшатнулась назад, настолько короткая эмоциональная речь молодого мага была пропитана жгучей ненавистью. Гадать о причинах ее появления долго не пришлось. Разгадка оказалась весьма простой и довольно предсказуемой. Род Алана участвовал в недавнем нападении на клан фон Бергеров совместно с другими семьями, кто считал последних угрозой своему существованию. Видимо, княгиня все-таки права. Никто не забудет прошедших событий. Желающих отомстить слишком много, а значит, война близка как никогда. Тем временем гонщики выехали на линию старта. Синий корвет держался вполне уверенно. Скрытые опасения, что Виктор не умеет водить, к счастью, не оправдались. Уже который за вечер раз Алиса мысленно поздравила себя с неплохим выбором. Еще не начав учиться, она уже начала обзаводиться знакомствами с перспективными новичками. Княгиня определенно будет довольна наследницей. «Думаешь, победит?» – спросила княжна, пытаясь не выдать нотки неуверенности в голосе. Кто-то сотворил чары дальновидения и подвесил в воздух объемный экран, куда передавались кадры прямиком с трассы. «Возможно. Мне он показался довольно боевым парнем, но деньги бы все же ставить не спешил», – откровенно поведал Карл, кивая на толпу, где уже вовсю начали делать ставки. «Тогда зачем дал машину, если не веришь в победу?» Маг из семьи фон Бергеров равнодушно пожал мощными плечами. «Почему бы и нет? Может случиться чудо, и он выставит этого индюка Кэмпбелла неудачником перед всеми? Такое зрелище стоит риска потерять машину», — Карл помолчал и под конец честно признался. «К тому же я все равно хотел ее скоро менять. Вот и повод появится». Алиса поморщилась, но перед этим, успев отвернуть лицо в сторону, шагнула к народу и демонстративно поставила на Виктору 1000 в американских долларах, мельком успев отметить, что на стихийно возникшем тотализаторе принимали любые деньги. Фунты, евро. Записи делали на разные суммы, скрупулезно помечая ставки на смартфонах. «Оборотистые малые», — мелькнула озорная мысль попозже доложить о спонтанной коммерческой деятельности Мамонтовым. Кроме иностранных языков, торговцы страсть как не любили, когда кто-нибудь пытался нажиться на их территориях. Финансовые контролеры из налоговой зачастую могли быть пострашнее боевых магов-хранителей тишины. Те что, убьют и забудут, а эти вытрясут все до последней копейки, оставят без штанов, еще и кучу штрафов навесят. Будешь потом отрабатывать остаток жизни, отдавая 2/3 дохода на погашение долга. Тут уж самому жить не захочется. Подумала и тут же отбросила мысль в сторону. Узнают друзья, сразу же отвернутся. Становиться изгоем Алисе совсем не хотелось. Взвизгнули шины по асфальту. Две гоночные машины резво скакнули вперед, оставляя позади шлейф белесого дыма от разогретых покрышек. Застывшая в одном положении проекция показывала вид сверху, позволяя следить за перипетиями гонки со всеми подробностями. Алису легонько кольнуло иглой зависти к неведомому творцу заклинания. Передаваемая картинка запросто могла поспорить по четкости с самыми современными телевизорами последних моделей. Княжна завертела головой, желая увидеть того, кто стоит неподвижно, занятый наведением чар. Неплохо бы запомнить на всякий случай. Может, в будущем пригодится. К сожалению, не повезло. Ничего заметить не удалось. Почти все находящиеся на площадке люди сейчас, как никогда полно, олицетворяли собой выражение «застыть соляной фигурой». Все неотрывно смотрели на состязание, боясь пропустить хоть мгновение из спонтанно возникшего шоу. «Отстает», – рассеянно буркнул Карл, комментируя происходящее на огромном магическом экране. И правда, корвет проигрывал противнику уже на 2 корпуса. Высказать собственное мнение о возможном проигрыше Виктора Алисе не удалось. В следующее мгновение машина фон Бергера вдруг странно дернулась и спустила из выхлопных труб сдвоенную струю синего пламени и пришпоренным мустангом устремилась вперед с приличным ускорением. «Нашел кнопку закиси азота», – все таким же безразличным голосом сообщил Карл. «Довольно вовремя». Синий спорткар с умопомрачительной скоростью несся по трассе, легко обогнав оранжевого соперника. До финиша оставалась сущая мелочь. Еще чуть-чуть и… Глаза Алисы с ужасом распахнулись. Не желая проигрывать, Алан, вместо того, чтобы жать на газ прямо сквозь лобовое стекло, метнул в быстро удаляющееся авто противника магический сгусток. «Воздушные лезвия», — невозмутимо расшифровал неизвестные княжне чары фон Бергер. «Неплохой ход. абсолютно недопустимый для обычных гонок, но в плане тактики очень верный. На такой скорости проколотые шины сделают из корвета стопроцентный гроб. Карл глядел на зрелище с безразличием опытного хирурга перед операционным столом. От его веселости не осталось и следа. Воспоминания о недавней атаке на земле клана дали о себе знать, спровоцировав резкий спад настроения. Девушка открыла рот, собираясь высказать все, что думает о подобном отстраненном подходе, и тут же осеклась, потому что вместо аварии на дороге творилось непонятное. Выпущенные боевые чары не достигли цели, растворившись в едва заметной вспышке, не дойдя до корвета буквально пару метров. А еще через секунду они снова появились, на этот раз двигаясь в противоположном направлении. «Ого!» – уважительно качнул головой Карл. «Зеркальный щит. А паренек-то не так прост, как кажется». Княжна растерянно заморгала. Защитные заклинания, не отводящие и не поглощающие вражеские удары, а отправляющие их обратно, относились к очень сложным чарам. Ни один неофит, ученик или адепт не могли сотворить ничего подобного. «А нет, ошибся. Заклятия создали дистанционно», – не успокаивался Карл. «Видимо, у нашего знакомого имеются весьма могущественные друзья-покровители. И весьма умелые. Какая точность в наведении, ювелирная работа. Не хотел бы я столкнуться в бою с этими виртуозами». Виктор показался Алисе милым, слегка самоуверенным мальчиком, перспективным кандидатом на вступление в клан Волконских, с кем планировалось немного пофлиртовать, организовать небольшую влюбленность, ничего серьезного, разумеется, чтобы в определенный момент подтолкнуть в нужную сторону при выборе дальнейшей судьбы. А теперь что выходит? Неужели она так жестоко ошиблась? «Возвращаются. Индюку придется здорово выложиться на ремонт». Девушка снова взглянула на магический экран. Обе машины уже двигались обратно. Синий корвет без единой царапинки, оранжевый ламборджини с помятым кузовом. К чести Алана он сумел увернуться от посланных обратно смертоносных подарков и даже притормозить, прежде чем скатиться в кювет, и чувствительно приложиться о каменные блоки, в беспорядке валяющиеся на обочине. На площадке участников встречали аплодисментами, быстро перешедшими в овации с громким свистом и криками. Разъяренный Кэмпбелл выскочил из побитого спорткара с перекошенной от злобы физиономией. «Это нечестно!» – сходу закричал он. «Ему кто-то помог!» С каменным выражением на лице Карл, оказавшийся ближе всех, безразлично пожал плечами. «Правилами не запрещено!» – сказал он. Чуть подумал и добавил. «Вообще-то и не было никаких правил. Ничего не оговаривалось заранее, о чем ты прекрасно знал, поэтому и применил воздушные лезвия». «Ах да, прости. Попытался применить воздушные лезвия». Глубокий бас далеко разнесся над толпой, вызвав еще одну волну смеха. Кулаки Алана сжались, он сделал шаг вперед. И сразу же остановился, словно налетел на кирпичную стену. Ярость еще не настолько затмила ему разум, чтобы кидаться на одного из фонбергеров. Имелись куда менее болезненные способы быстро покончить с собой. Вместо этого англичанин выбрал себе другой объект для атаки. Разгневанный взгляд мага обратился на победителя гонок. Уже не сдерживаясь, Алан двинулся к нему. Виктор медленно обернулся. Именно тогда случилось то, о чем много позже Алиса вспоминала неоднократно. Это не была схватка двух начинающих колдунов или мальчишеской драки 17-летних подростков. Ничего подобного и близко не произошло. Наоборот, стороннему наблюдателю могло показаться, что конфликт закончился мирно и все разошлись, не доведя дело до горячей фазы. Просто в какую-то секунду в невысоком пареньке что-то неуловимым образом изменилось. Осанка, поза, взгляд, наклон головы. Трудно сказать, что конкретно, но это подействовало на всех. В какой-то момент от фигуры новичка повеяло чем-то нехорошим и крайне опасным. будто по магическому полю пробежала рябь враждебной энергии, касаясь людей, вызывая легкими, едва заметными прикосновениями стылый холод приближающейся смерти. На интуитивном уровне это почувствовал каждый. Неожиданно стало понятно, что перед Алланом стоит вовсе не беззащитная жертва, готовая покорно принять наказание, а собранный воин, готовый биться до последнего вздоха. Это было так невероятно и вместе с тем настолько очевидно, что толпа напряженно замерла, ожидая увидеть, как один из соперников прямо здесь и прямо сейчас умрет. Кэмпбелл тоже ощутил это, и вместо того, чтобы продолжить идти, он застыл на месте, растерянно глядя на преобразившегося противника. Над толпой растеклась мертвая тишина. Она продлилась 10 секунд и закончилась совсем не так, как многие ожидали. Послышалось мягкое рычание работающего двигателя. Со стороны трассы на площадку величественно и неотвратимо въехал огромный черный джип. Хлопнула пассажирская дверь. На землю ступил высокий крепкий мужчина с короткой прической, в пошитом на заказ темном костюме и в дорогих туфлях. Богатая молодежь превосходно умела замечать и распознавать подобные вещи. Он смотрелся на автопати совершенно не к месту. И все равно ни у кого и мысли не возникло как-то помешать неожиданному гостю. Настолько убийственный от него исходил поток магической силы. Боевой маг в полной красе. Не та персона, с кем охота связываться. Достойных соперников для него здесь не имелось в наличии. Разве что Карл, уже почти закончивший обучение, но и он вряд ли смог бы противостоять пришельцу на равных. Опыт все-таки значил немало. Спокойно оглядев по очереди юношей и девушек, незнакомец немного помолчал, а потом произнес: «Виктор Владимирович, вам не пора домой?» По рядам ребят пробежала волна пораженных вздохов. Полноправный, боевой маг обращался по имени-отчеству к какому-то бродяжке. Неслыханно. Виктор невозмутимо кивнул и направился к предупредительно распахнутой двери внедорожника. По пути он остановился рядом с Карлом, протянул ему ключи от корвета. «Спасибо», – поблагодарил он его. Затем посмотрел на девушку, слегка улыбнулся и сказал: «Было приятно познакомиться, Алиса. Думаю, мы скоро увидимся». В оглушительной тишине джип выехал с площадки, оставив позади ошарашенных свидетелей небывалого происшествия. И только спустя какое-то время фон Бергер произнес негромким задумчивым голосом: «Хотел бы я знать, у кого в няньках могут быть бойцы из детей Вьюги». Княжна резко обернулась к нему, дико вытаращив глаза. «Откуда ты знаешь, кто это был?» «А у кого еще могут быть номера Златоградского гарнизона?» — пожал широкими плечами немец, как будто объясняя прописные истины. В ответ Алиса мучительно простонала: «А я еще хотела влюбить в себя этого милого мальчика». Карл несмело хохотнул: «С этим ты точно промахнулась, подруга. Если это тот, о ком я думаю, то определение «милый мальчик» к нему вряд ли подходит». Они помолчали, каждый думая о своем. Девушка мучительно вспоминала генеалогическое древо великих родов Триумвирата, пытаясь угадать, кого из верхушки кланов им повезло встретить. Она так старалась, что ее усилия не остались незамеченными. Услышав бормотание под нос с перечислением имен здравствующих членов семей Строгановых, Демидовых и Мамонтовых, Карл снисходительно заметил: «Можешь не напрягаться. Его, скорее всего, еще не успели внести в общедоступную базу». Княжна остановилась. «О чем ты?» «А ты еще не знаешь?» – удивился молодой немецкий маг. «У Строгановых внеплановое пополнение. Два неофита с уровнем повелителей льда. Скорее всего, Виктор один из них». Утро следующего дня началось с ранней побудки, как и вчера. Опять едва теплый кофе, быстрое одевание и машина внизу. А вот время поездки оказалось короче. Вылезали мы не рядом с магическим полигоном, а на парковке самого настоящего стадиона, расположенного в пригороде. «Что это?» – спросил я. Не удержался и широко зевнул, оглядывая многочисленные здания, видневшиеся через дорогу. Стекло, железо, сталь и бетон. Классика современной городской архитектуры. От одинокого вида коробок сводило скулы от скуки. Вновь уставился на спортивное сооружение. По размерам оно совсем не дотягивало до уровня суперразвитых городов. Маловат что-то. О чем я и не преминул сообщить Дмитрию. Заметил? Хорошо. Можешь познакомиться с первой российской магической школой. Вон те новостройки относятся как раз к ней. Офисные здания не сдали заказчикам. Выкупили, переделав в рекордно сжатые сроки для обучения почти 3000 человек. Слева корпуса аудиторий, столовые, библиотеки, другие помещения. Справа ряд кампусов общежитий для постоянного проживания. Они уходят еще дальше, отсюда не видно. Вон там еще одна парковка. Везде проведены необходимые коммуникации, устроены мини-полигоны, залы для медитации, дополнительные спортивные площадки, парковые зоны и даже парочка небольших концертных арен. Управляющие Мамонтовых здорово попотели, организовывая все это. Я изучающе осмотрел представленный комплекс построек. Признаться честно, отсюда они выглядели не очень впечатляюще. «Это будет типа студенческий городок, что ли?» Наконец спросил я, указывая далеко на восток, где дорогу перегораживал шлагбаум, а рядом стояла белая будка охранника. Забавно. Задремав в машине, я не заметил, как мы проезжали данный небольшой блокпост. «Верно. Отдельный студенческий городок», – подтвердил Дмитрий. «Классно», – без энтузиазма произнес я и снова растянул рот в широком зевке. Спать хотелось неимоверно. Маг покосился на меня и усмехнулся. «В следующий раз будешь знать, как шляться допоздна, где попало». Я недовольно скривился. Вчера, когда ехали домой, этот зануда мне все мозги прокомпостировал, ставя в вину слишком безрассудное поведение. Не спорю, он, конечно, во многом прав, но нельзя ведь напоминать об этом каждые полчаса. С ума сойти можно. «Ты бы поблагодарил группу прикрытия, что успела защитить тебя на той идиотской выходке, что называлась гонка. Еще бы чуть-чуть и конец. При аварии на такой скорости от машины не остается ничего, кроме большого куска металлолома, не говоря уже о водителе. Надеюсь, теперь тебе понятно, что хрустальная мантия предназначена исключительно для индивидуальной защиты и совсем не годится для накрытия объектов большого размера». Ничего не оставалось, как еще раз кивнуть, натянув на лицо тоскливое выражение. «Что тут скажешь? Сглупил не по-детски, не отрицаю». «Послушайте, Дмитрий», – проникновенно начал я. «Вчера я уже об этом говорил, но повторюсь еще раз. Вы абсолютно правы. Мне не стоило уезжать из города, ведясь на красивую мордашку красотки в серебристом Порше. И тем более глупо было участвовать в гонке, принимая вызов от какого-то урода, без оглядки бросаясь фактически в авантюру. Все так. Маг из группы наблюдения спас меня. И можете мне поверить, я искренне благодарен ему и всем людям, участвовавшим в операции. Честно, не вру». Повисла длинная пауза. Дмитрий одобрительно качал головой. Правда, дальнейшие мои слова уже не вызвали столь сильной поддержки. «Но мы бы не могли уже забыть этот эпизод и двигаться дальше?» – спросил я. «В самом деле, сколько уже можно?» «Столько, сколько нужно». Маг прервал меня, наставительно подняв указательный палец вверх, чуть подумал и продолжил. «Но ты прав, хватит разговоров. Пора приниматься за учебу. И в качестве разминки ты пробежишь 7 кругов на стадионе. Это чуть меньше 3 километра. Полагаю, для начала хватит». Из меня вырвался протяжный стон. «Да он издевается! 3 км! Да тут сдохнешь, пока добежишь». Не сдох. Даже больше того, до финиша я дополз не на брюхе, а пришел на своих двоих. Точнее, доковылял. Но кому важны мелкие детали? Главное, добрался. Тяжело дыша в насквозь пропитанной потом футболке и с мокрыми волосами, но все же преодолел всю дистанцию. «Разве вы не должны меня учить магии?» Согнувшись пополам и чуть не рухнув на резиновое покрытие беговой дорожки, спросил я. «Мы проходили это вчера». Перед моим носом появилась бутылка с водой. «Уже забыл? В здоровом теле?» «Да-да, здоровый дух, помню». Сделав жадный глоток, я с удовольствием запрокинул голову назад. «Не расслабляемся. Теперь туда». Дмитрий махнул рукой назад. Посмотрев в том направлении, я с ужасом увидел там целый лес гимнастических снарядов, турников, стоек с продольными перекладинами и еще кучей всего, чему и название трудно придумать. «Вперед!» Не слушая возражений, маг погнал мою полусдохшую тушку к ближайшему турнику. «Умеешь правильно подтягиваться?» «Чего там уметь?» Я с отвращением уставился на железную конструкцию перед собой. Лезть туда совершенно не хотелось. «Значит, нет», – сделал вывод из моего короткого заявления Дмитрий. «На исходную. Сначала свободный виз. Ладони на ширине плеч. Далеко не разводи. Не напрягай руки. Делай вдох и на выдохе плавно делай подъем. Подбородок должен зайти за перекладину. Вниз снова вдох. Подъем-выдох». Уже на девятый раз я, полностью охреневший, повис безвольным мешком, не имея сил на следующее подтягивание. «Маловато», – критическим взором, оглядев мое изможденное лицо, заметил учитель. «Ну да ладно, переходим ко второй фазе. Не спрыгивай. Попробуй медленно начать вбирать в себя разлитую вокруг магическую энергию. Дай ей возможность течь через тебя и внутри тебя. Чувствуешь изменения?» Я прислушался к себе. Действительно, ощущения изменились. Скользнув в состояние взаимодействия с магией, тело как будто получило второе дыхание. Усталость отошла на задний план. Вместо нее организм наполнила бодрость и сила. Уже без напряжения последовала новая серия подтягиваний. Рисуясь, я через раз менял положение головы. Сначала касаясь о железяку затылком, а потом вновь подбородком. Наставник снисходительно воспринял ребяческую выходку, на ходу продолжая давать инструкции. «Твоя кровь наполняется энергией. Она циркулирует по венам, достигая каждой клеточки организма, давая ей небывалую силу и ловкость. Но это еще не все. Теперь постарайся сосредоточиться и не отпускать ее полностью. Перехватывай энергию, как только она покинула твое тело, и снова втягивая обратно. Вбирай силу, создавая бесконечный замкнутый круг». Следование советам привело к поразительным результатам. Организм получил бесконечный заряд энергии и превратился в неостанавливающийся механизм. Вверх-вниз, вверх-вниз. Руки на автомате поднимали и опускали тело, совсем не испытывая утомления от чрезмерных физических нагрузок. «Не забывай дышать. Правильное дыхание – залог успешного выполнения любого упражнения», – напутствовал меня Дмитрий. «Вверх-вниз, вверх-вниз». «Не вздумай пытаться остановить циркуляцию и полностью закрыть доступ во внешнюю среду. Энергия всегда должна обновляться. Небольшими порциями, но обязательно постоянно». «Вверх-вниз, вверх-вниз». «Так, отлично». Маг подошел чуть ближе. «А теперь постепенно начинай сбавлять обороты, высвобождая энергию. Неторопливо, осторожно, плавно». «Отлично. Полный стоп. Свободный виз. Поболтай немного ногами». «Хорошо. Спрыгивай». «Молодец. Как себя чувствуешь? Устал?» После того, как ноги коснулись земли, на меня и вправду накатила неимоверная усталость. Поэтому на последний вопрос последовал слабый кивок. «Нормально. Все так и должно быть». Дмитрий встал сбоку и показал мне экран смартфона. «Что это?» Я с интересом уставился на дисплей, где отображалась моя фигура на турнике. «Вы записывали? Зачем?» «Сейчас промотаю чуть дальше. Вот, обрати внимание с этого места на себя». Я послушно уставился и почти сразу же пораженно охнул. Вокруг моего тела на записи воздух начал искажаться, образуя нечто напоминающее полупрозрачную дымку. И это еще не все. Чем больше проходило времени, тем более мутной она становилась. Вокруг тела образуется силовой каркас. Видишь? Это начальная фаза боевой ипостаси. «Ничего себе!» – выдохнул я. «А я вроде ничего и не заметил». «Для тебя визуально ничего не изменилось. Энергия текла свободно, не закрывая обзор. Посторонний человек – другое дело. Чем выше насыщенность энергетического потока, тем больше становятся заметными проявления в настоящем мире. Помнишь хрустальную мантию? Думаешь, почему ее так назвали? Не из-за свойства же хрусталя оставаться прочным. Все дело во внешнем виде. При активации заклятия на полную мощь силуэт мага заключается в блестящую сферу, составленную из множества стеклянных осколков. Со стороны она кажется сделанной из хрусталя. Представив описанную картинку, я уважительно подцокал языком. «Круто должно быть смотрится. Алмазный щит из той же серии?» Мне он не казался похожим на сделанный из алмазов. Дмитрий отрицательно покачал головой. «Нет, здесь уже все дело именно в природных свойствах этого драгоценного камня. Несокрушимость и невероятная твердость. Отсюда и название». Мак убрал телефон, вновь став да нельзя серьезным и сосредоточенным. «Передохнул? Тогда продолжим. Стоит признать, ты неплохо прогрессируешь. Но я почему-то уверен, что если приложить чуть больше усилий, то получится еще лучше». Тренировка продолжилась. Без заклинаний, исключительно путем физических упражнений с периодическим переходом в боевую ипостась. Тяжелая, изнуряющая, выматывающая до предела. Короткий обед, небольшой отдых, и все началось по новой. Учитель строго следовал некому графику, четко чередуя периоды активности с краткосрочными передышками. Мы пробыли на этом проклятом стадионе до самого вечера. По окончании ни о каких прогулках по городу уже речи не шло. В свое временное пристанище я вваливался с единственной мыслью – упасть на кровать и не двигаться. Настолько меня измотала пытка, которую Дмитрий почему-то называл учебным процессом. К тому же следовало хорошенько отоспаться, ведь завтра предстоял не менее тяжелый день – начало учебного года в Златоградском лицее магии.